Предложение. В основные направления развития народного хозяйства СССР от коллектива Тюменского объединенного авиаотряда. Коллектив Тюменского объединенного отряда, откликаясь на призывы партии и правительства по резкому улучшению работы хозяйственного механизма, считает своим долгом сообщить в адрес 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза следующее. Первое. В авиации ПАНХ имеются резервы для повышения эффективности работы в несколько раз. Второе. Для освоения этих резервов в отрасли необходимо создать экономические условия, при которых интересы государства стали бы интересами отрасли. Третье. Такие условия возникают, если осуществление денежных взаиморасчетов между отраслью и государством производить за количество перевезенного груза. Коллектив Тюменского ОАО считает, что как в отрасли, так и вне ее сложились условия, которые позволяют перейти на систему денежных взаиморасчетов между государством и отраслью за количество перевезенного груза. К таким условиям относятся: первое. Установка экономики страны на интенсивный путь развития. Второе. Создание в стране единой транспортной системы и, как следствие, необходимость перевода всех ее звеньев на общие экономические показатели. Третье. Утверждение Госпланом СССР в качестве главного показателя при планировании грузовых отправок количества груза в тоннах и, как следствие, необходимость учета этого показателя во всех звеньях системы. Речной флот всей страны уже осуществил переход на планирование и учет работы в тоннах. Четвертое. Насыщенность отраслей и предприятий страны средствами связи и вычислительной техники, а также принятый общий курс на дальнейшее развитие в этом направлении. Пятое. Накоплен большой опыт успешного математического и программного обеспечения оптимизации грузовых отправлений в других отраслях. Например, опыт автомобильных перевозок в городе Ленинграде, Саратовской области и так далее. Шестое. Имеется опыт использования средств вычислительной техники для целей оптимизации перевозок в Аэрофлоте. Система «Сирена» эксплуатируется 15 лет. В ГосНИИ ГАА разработана система «АСУ-транспорт». В Аэрофлоте запланировано дальнейшее развитие автоматизированных систем управления воздушным движением, что также способствует облегчению оптимизации перевозок. Перечисленные другие условия позволяют со всей определенностью утверждать, что переход авиации ПАНХ на новый порядок денежных взаиморасчетов будет успешным и приведет к неизбежному осуществлению ряда мероприятий с эффектом, порядок которого может быть определен в цифрах. Рост эффективности удобно показать по росту показателя топливной эффективности, который определяется отношением всего груза, перевезенного в отрасли, к израсходованному при этом топливу. Этот показатель удобен, кроме простоты, еще и тем, что допускает проверку по показателям других ведомств. Перечень мероприятий и соответствующий им рост показателя топливной эффективности. Мероприятия. Рост ПТЭ – раз. Уничтожение понятия «часовая экономия топлива» – 1,3 – 1,5 раза. Разрешение вопроса о рациональных дозаправках – 1,5-2 раза и более раз. Устранение у вертолетов самолетных работ – 1,5-2,5 раза. Диспетчеризация грузовых потоков, оптимизация трасс, понижение минимумов погоды за счет внедрения соответствующих технических средств – 2-3 раза. Создание оптимальной гаммы воздушных судов – 3-7 и более раз. Расширение объемов строительно-монтажных работ – 2-3 раза. Создание вертолетов с современными двигателями – 2-4 раза. Создание вертолетов по современным требованиям конструкции агрегатов и фюзеляжа – 1,3-2 раза. Внедрение различных технических усовершенствований, таких как легкосъемные топливные баки, стабилизация грузов при их транспортировке на внешней подвеске, что дает прирост скорости транспортировки на 40-60 км в час и снижение расхода топлива на транспортировку, повышение надежности вне трассовой навигации и тому подобное, 1,5-3 раза. Выше перечислены пределы, в которых возможно изменение показателя топливной эффективности. Общее повышение эффективности механическим сложением получить нельзя, но совокупный анализ пунктов 1, 2, 3, 4, 7, 8, распространяющихся на все виды работ, показывает, что повышение показателя топливной эффективности возможно в 5-7 и более раз. Для получения такого эффекта и нацеленности системы ПАНХ в целом на нужды народного хозяйства предлагается следующая система денежных взаиморасчетов между авиацией ПАНХ и государством. Деньги авиация получает строго за количество груза, вне зависимости от применяемых типов летательных аппаратов. Тариф за перевозку единицы веса груза зависит от расстояния. Чем расстояние больше, тем провозка груза стоит дороже. Расстояния перевозки грузов для всех расчетов и планирования берутся не трассовые, а ортодромические, то есть самые короткие. Для резкого упрощения планирования и расчетов расстояние перевозки зонируется. В пределах одной зоны тариф на перевозку единицы груза не меняется. Разработана методика расчета зон. Устанавливается система авансирования, то есть часть денег заказчик перечисляет при отправке груза, а вторую большую часть перечисляет после его доставки. Причем размер второй части может быть автоматически снижен в случае нарушения договорных условий перевозки. Доставка не вовремя или не в назначенную точку, порча груза и так далее. Коллектив Тюменского ОАО считает, что при данной системе денежных взаиморасчетов между авиацией и государством возможна справедливая система оплаты труда летного состава, в основу которой может быть положен коэффициент использования рабочего времени и показатель топливной эффективности. Такая система оплаты труда пилотов позволит труд и других специалистов, занятых в транспортной системе, поставить в зависимость от их реального вклада, что позволит полнее использовать человеческий фактор на пользу государственным интересам. На время внедрения системы предлагается оплату труда летного состава производить по гарантийной системе в размере среднего заработка. Коллектив Тюменского ОАО считает, что система денежных взаиморасчетов между авиацией и государством за груз резко повысит безопасность полетов, особенно за счет исключения случаев превышения взлетной массы, так как в этих условиях весь груз контролируется деньгами и перегрузка становится невозможной. Коллектив Тюменского ОАО считает, что при предлагаемой системе денежных взаиморасчетов величина прибыли, остающаяся в отрасли после осуществления перевозок, ее рост одновременно содержит информацию и о производительности труда, поэтому оплату труда командно-руководящего состава необходимо поставить в зависимость от конечных результатов работы, от фактического выполнения плановых заданий по прибыли и грузовым отправлением в тоннах. Систему новых денежных взаиморасчетов между авиацией и государством необходимо внедрять сразу, в большом масштабе. Ее успешное функционирование невозможно в масштабе одного или нескольких предприятий. В соответствии с вышеизложенным, коллектив Тюменского ОАО предлагает в основные направления развития народного хозяйства СССР в раздел «Воздушный транспорт» внести следующее дополнение. В соответствии с увеличивающейся ролью авиации ПАНХ в народном хозяйстве, постоянно улучшать ее работу путем обобщения опыта, расширения номенклатуры выполняемых работ, за счет улучшения наземного обеспечения и создания новых типов вертолетов и самолетов. С целью создания в отрасли стимулов для улучшения обслуживания нужд народного хозяйства, перевести авиацию ПАНХ на новые экономические показатели, положив в основу их разработки осуществление денежных расчетов между авиацией и государством за перевезенный груз. При этом величину тарифа за единицу перевезенного груза поставить в зависимость от ортодромического расстояния перевозки в соответствии с зонным принципом деления расстояний. За счет улучшения работы ПАНХ увеличить к концу 12-й пятилетки показатель топливной эффективности в авиации ПАНХ в 3-5 раз. За показатель топливной эффективности принять отношение всего груза, обработанного отраслью, к израсходованному в отрасли за этот период топливу. Для создания в аэрофлоте экономических условий для оптимизации воздушных трасс отменить расчеты оплаты через трассовое тарифное расстояние, заменив ее на оплату через ортодромические расстояния перевозок. На этом текст наших предложений заканчивался. 33. Как убирается затратность? Предложения нашего отряда уничтожают затратный характер экономики аэрофлота тем, что цены, тарифы перестают носить затратный характер. При этом само уничтожение затратности происходит в три этапа. Первый. Решается вопрос, за что платить аэрофлоту. Несмотря на всю специфику авиации, политэкономия ответ дает очень четкий. Платить нужно за транспортную продукцию, которая, как мы знаем, определяется такой векторной величиной, как перемещение, и включает в себя, в свою очередь, как часть, понятие «наименьшее расстояние». На этом этапе речь о величине оплаты не ставится. Векторность транспортной продукции обозначает следующее. Аэрофлот обязан знать, откуда брать груз и куда его доставлять. Учитывая, что аэрофлот существует для государства, для удовлетворения общественных потребностей, аэрофлот должен знать и сроки доставки, и отвечать за принятый груз. Понятие «наименьшее расстояние», входящее в определение транспортной продукции, призывает нас со всей категоричностью все затраты определять относительно его. К этому же призывает и определение производительной силы труда на транспорте, данное Марксом. Более того, понятие «наименьшее расстояние» удобным образом облегчает планирование заказчику и предельно упрощает вопросы взаиморасчетов и контроля. Второй этап. На этом этапе решается вопрос, как платить аэрофлоту. Здесь речь о величине оплаты также не идет, но решается вопрос технологии поступления денег в аэрофлот. Аэрофлот служит для удовлетворения потребностей общества в перемещении материальных объектов из точки в точку и при этом должен стремиться выполнять работу с наименьшими затратами. Обратившись к определению Маркса о величине стоимости, добавляемой к товарам транспортом, мы видим, что эта величина зависит от расстояния перемещения, производительной силы труда, веса и объема товара. Значит, механизм поступления денег в аэрофлот должен, согласно определениям Маркса, включать эти три величины. Производительная сила труда зависит от уровня развития технологии и других обстоятельств, в сильной степени зависит от перевозчика как системы. Общество заинтересовано в ее повышении, поэтому в технологии получения денег производительная сила труда должна быть подконтрольна. Всем трем условиям удовлетворяет такая технология поступления денег в аэрофлот. 34. Сначала выясняется величина себестоимости перемещения единицы груза, скажем, 1 килограмма, в зависимости от расстояния перемещения. Это выполнить возможно, все данные для этого есть. Далее задаемся величиной нормативной прибыли и в итоге получаем величину тарифной ставки за единицу перемещенного груза. Тарифная ставка зависит от расстояния перемещения. Для приведения тарифной ставки к виду, удобному для практического использования, задаемся величиной допустимых колебаний нормативной прибыли, и с учетом этих колебаний расстояния перемещения распадаются на зоны дальности. В пределах одной зоны дальности тариф за перевозку устанавливается постоянный. При этом величина нормативной прибыли будет колебаться не более чем в наперед заданных пределах. Зонный принцип деления расстояний широко применяется на практике. В том или ином виде он применяется на почте, железной дороге, городском транспорте и так далее. Не новость, зонный принцип и для авиации. Но в авиации на зоны делятся трассовые расстояния, а не наикратчайшие. И кроме того, тарифная ставка устанавливается из предположения, что тонна-километры являются продукцией транспорта, то есть вразрез с определением транспортной продукции. В наших же предложениях зонируются наикратчайшие ортодромические расстояния перемещения, то есть те, которые входят в определение транспортной продукции. Каким образом удовлетворяется по предлагаемой системе требование контроля за производительной силой труда? Удобно показать ниже. На третьем этапе решается вопрос о том, сколько платить Аэрофлоту. Здесь уж должна идти речь о конкретных деньгах и разбираться природа некоторых модифицирующих обстоятельств, которые могут быть приняты во внимание при установлении величины тарифной ставки. Предлагаемая система может гибко реагировать на них. Для примера покажем некоторые вопросы, возникавшие в ходе обсуждения предложений и их разрешения в рамках предлагаемой системы. Первое. Возьмем, например, отсутствие обратной загрузки, особенно в северных районах и приравненных к ним. На этом пункте, как препятствующем внедрению системы, особенно настаивала комиссия МГА 13, 14, 15 мая 1986 года. Правда, пояснений комиссия так и не пожелала выслушать. В общем случае решение состоит в том, что задаются средней величиной нормативной загрузки, или ее можно еще назвать коэффициентом холостых пробегов. И с учетом этого обстоятельства, соответственно, увеличивается тарифная ставка за единицу груза. Причем этот нормативный коэффициент может дифференцироваться по районам, по времени действия и так далее. Но деньги в любом случае поступают только за груз. Есть груз, есть деньги, нет груза, нет денег. Это заставит Аэрофлот искать грузы, а они есть. Например, главтюменьгеология обеспечивает около 80% обратной загрузки. Если учесть, что в нынешних условиях Аэрофлот предпочитает единовременно работать лишь с одним заказчиком, то можно предположить, что когда деньги в отрасль будут идти строго за груз, он будет работать не с заказчиками, а с грузовыми потоками, и с этих позиций увидит груза гораздо больше, чем сейчас. Газета «Советская Россия» 30 ноября 1986 года поместила статью «Золотые горы». В ней речь как раз о тех золотых горах различного груза, подлежащего вывозу с севера. Разбирая пути вывозки этого добра, автор так говорит об аэрофлотовских рейсах. Мог бы возвращать государству стеклотару, тот же Протснаб, вполне, и даже с выгодой для себя, ведь Протснаб оплачивает рейс самолета в оба конца около 900 рублей. Доставив несколько тонн продуктов, самолет, как правило, возвращается пустым. А, собственно, почему ему не возвращаться в этом случае пустым? Все же оплачено через летный час. За первое полугодие на 182 протснабовских рейсах вывезено всего-навсего 53 тонны груза, а могли бы вывести как минимум 546 тонн при минимальной загрузке 3 тонны. Привычка возить самолетом воздух на севере стала скверной традицией. Прошу вас обратить внимание на то, за что можно получить деньги, Аэрофлот не пропускает. Но слушаем автора статьи далее. Хорошо, хоть диспетчерская служба аэропорта не зевает, подсаживает на рейсы пассажиров и отправляет почту. Правда, делает это совсем не бескорыстно. Доход, естественно, получает Аэрофлот. На дважды оплаченном рейсе план легче сделать. Собственно, у комиссии МГА конструктивных возражений больше и не было. А далее описываются те, которые вскрылись при обсуждении предложений в отряде. 2. Как быть при монтажных работах? Здесь нужно поступить так. Для монтажных работ характерны короткие подлеты, исчисляемые километрами и даже сотнями метров. На этих малых расстояниях перемещения, соответственно, и увеличить тарифную ставку. Мы помним, что деньги идут за груз. Увеличить ее тем более необходимо, если учесть еще одно обстоятельство. При правильной организации производительность на этих работах очень высока. Работы выгодны государству, но развиты они пока слабо. Практически отсутствуют специализированные вертолеты. Поэтому повышенная тарифная ставка здесь обоснована еще и необходимостью развития этих работ. 3. А как быть со взаиморасчетами за работы типа облетов, газопроводов, обследований и так далее, когда вроде бы нет расстояния перемещения, есть только траектория движения вдоль линейного объекта и нет груза? Переходить на часы? Нет, конечно, и в этом случае принцип оплаты за груз не нарушается. В любом случае заказчик может сказать, на сколько километров ему нужно воздушное судно, зная свой маршрут, прикинув на круги для осмотра и так далее. И потом, не летает воздушное судно и при этих работах без груза. Это могут быть специалисты, которым что-то нужно увидеть, аппаратура, которой нужно что-то зафиксировать и так далее. Так что и в этом случае заказчик предоставляет расстояние и груз, оговаривается скорость, которая нужна заказчику. Вот за этот груз Аэрофлот и должен получать соответственно тарифной ставке той зоны, в какую попадет конец маршрута, заказанный заказчиком. Из-за отсутствия легких типов воздушных судов, Аэрофлот здесь будет претендовать на повышенные тарифные ставки. Идти ли здесь ему навстречу, должно показать специальное исследование. 4. А как быть, если Аэрофлот отказывается выполнять рейс по причине малой загрузки? Во-первых, нужно оговориться, что есть такое малая загрузка. Целесообразно установить нижнюю величину загрузки, которую заказчик обязан предоставить к перевозке. Допустим, это будет 250 кг. Если он представит 10 кг, то обязан оплатить все равно, как за 250 кг. Если Аэрофлот отказывается выполнить рейс, то в оговоренных случаях наличие договора на обслуживание данной территории, санзадания, аварийные работы и так далее, Аэрофлот обязан возместить убытки заказчика, связанные с этим отказом. Были и другие вопросы, после которых стало ясно, что нужно пояснять и некоторые моменты, связанные с изменением взаиморасчетов между отраслью и государством. Первое. Нужно различать, что предложения касаются поступления денег в целом в отрасль, а не только на панх, за исключением авиахимработ, где нужно четко разобраться, что все-таки делает на этих работах авиация. Какие затраты на этих видах работ являются общественно необходимыми, а какие носят приходящий характер и подлежат всяческому сокращению, являясь тем резервом, за счет которого будет расти производительная сила труда на этих работах. Другими словами, нужно на этих работах точно определить общественно необходимое действие, правильно сформулировать его с политэкономических позиций. И далее уж относительно его, с привязкой к нему, определить технологию поступления денег и величину тарифов. В этом случае удовлетворение общественной потребности будет давать доход, а снижение удельных затрат обеспечивать рост прибыли. Второе. Деньги, которые будут зарабатывать предприятия, являются общим достоянием отрасли, а механизм распределения этих денег между предприятиями должен разрабатываться отдельно. Задача эта для Аэрофлота не новая. Такие он уже решал. Третье. Схема оплаты труда специалистам, в частности, пилотам, не должна повторять структуру оплаты отрасли в целом, как это было раньше. Пилоту за час, технику за час, а всем остальным вообще ничего не нужно. Нужно, чтобы каждый специалист отвечал и получал строго за тот отрезок производственного процесса, на котором находится, и, естественно, только за те показатели, на которые действительно влияет в определяющей степени. За то общественно необходимое действие, которое выполняет данный специалист или подразделение. Именно это обстоятельство и позволит лучшим образом каждому использовать свои способности. Каждого повернет к работе лучшей стороной души. Предлагаемая система позволяет это сделать оптимальным образом. Почему? Выше мы рассматривали, от чего зависит абсолютная величина стоимости, прибавляемая к товарам транспортом. Карл Маркс указывает, что при прочих равных условиях она обратно пропорциональна производительной силе труда. Предлагаемая система, устанавливая политэкономически обоснованные правила денежных взаиморасчетов за груз с обоснованной нормой прибыли, в известном смысле создает перевозчику эти прочие равные условия. В этих условиях фактическая прибыль в сравнении с нормативной однозначно говорит о достигнутой перевозчиком производительной силе труда, а сама прибыль при этом теряет противный разрушительный капиталистический привкус, становится той созидательной прибылью, которая устраивает социализм. С появлением модульной теории эта мысль более точно выражается такими словами. При перечислении денег за общественно необходимое действие выстраивается созидательный модуль, а не разрушительный. Более того, ориентируясь на обоснованные прогнозы развития техники и технологии, можно, соответственно, программировать во времени снижение тарифной ставки и тем побуждать перевозчика как систему к дальнейшему совершенствованию. Таким образом, по предлагаемой нашим отрядам системе обеспечивается непосредственный и полный финансовый контроль за производительной силой труда.